Майор прекрасно видел, как расширились от удивления глаза лейтенанта. Он хотел вскочить и отсалютовать княжне, но наручники не позволили. «Ваше имя и звание, лейтенант?» Тоном нетерпящим возражений спросила она. Лейтенант попытался снова вскочить, и снова не вышло. «Лейтенант штурмового десанта авианосца «Гнев разрушителя» Кенг фон Мар!» «Барон!» Садясь напротив, произнесла Файра доверительно. «Адмирал Нарс действует незаконно. Он взбунтовался и теперь является врагом Империи. Он смел покуситься на меня». В ее голосе послышался гнев. Но Молот, внимательно наблюдающий за беседой, уловил, что он больше напускной. Но игра княгини была настолько тонкой, что это можно было уловить только его способностями. «Княгиня!» – лейтенант старался говорить спокойно. «Империя пала. Империя жива, пока жива императорская семья. И я этому прямое доказательство!» – рявкнула девушка. Сбитый с толку лейтенант растерянно бросил на нее извиняющийся взгляд. «Кому вы преданы, Кенг?» – в лоб спросила она. «Мне или мятежному адмиралу?» «Вам, моя госпожа!» – выдохнул лейтенант. «Тогда окажите содействие. Расскажите людям, которые мне подчинены, все, что они попросят». Сидящие за столом переглянулись. Мулат усмехнулся. Что не говори, а интриганка Файра фон Касс свое дело знала прекрасно. «Она хороша», — бросил Саша. «Поддерживаю», — отозвался Гюрза. Майор и нынешний начальник специальной службы промолчали. Теперь все зависело от лейтенанта. «Ваш приказ — закон для меня», — после небольшой паузы отчеканил он. «Но кто эти люди?» «Верные подданные империи», вставая и улыбнувшись, пояснила Файра. «Они копили силы, знания и ждали возвращения законного правителя. Я надеюсь на вас, лейтенант». После чего девушка развернулась и вышла. «Прекрасная работа», — похвалил Молот, когда Файра заняла место следователя, который вместо нее отправился на допрос. Лейтенант пел как соловей и останавливаться вроде как не собирался. Эсэсовец свое дело знал и умело поддерживал образ имперца, почерпнутый, видимо, из многочисленных фильмов. «Мы в долгу перед вами. Чего бы вы хотели?» – спросил майор. «Я хотела бы выйти на поверхность. Я видел оранжерею под открытым небом. Это возможно?» «Конечно. Ни с кем не советуясь, принял решение майор. К сожалению, я не смогу вам составить компанию, но, думаю, вам не будет одиноко. Ева, вызови Нокша. И прошу вас, не разговаривайте с посторонними людьми. Не нужно вам привлекать внимание к себе». «Хорошо», — согласилась Файра. Она понимала, для чего это было сказано, и поддерживала такой подход. Их диалог проходил деловым тоном, от которого не было и десятой доли тепла, которая была между ними, когда они разговаривали у бассейна. Но женским чутьем она понимала, что это спектакль для сидящих за столом людей. В дверь постучали. «Входи!» – крикнул майор. Та распахнулась, и появился неизменный сопровождающий с обожженным лицом. «Проводи госпожу Файру в оранжерею на поверхности. Пусть подышит свежим воздухом. Думаю, 2 часа будет достаточно для прогулки. Кстати, пускай она будет ежедневной». «Но вы не имеете права!» – заупрямился штурмовик. «Насчет Файры фон Касс имеются четкие распоряжения директора». «Нокш, не зли меня», — попросил майор. «Я улажу данный вопрос с Тихоновой, просто выполняй приказ. Если она будет протестовать, скажешь, что это мое распоряжение. Все, можете идти». Штурмовик сдался и кивнул. «Всего хорошего, господа», — вставая, попрощалась Файра. Молоту достался теплый, благодарный взгляд, который, как надеялась девушка, никто, кроме него, не заметит. Как только за ней закрылась дверь, крейсер и Гюза повернулись к майору. «Она тобой вертит, как хочет», — заметил Гюрза. Крейсер, следуя своей позиции, не вмешивался. «Денис, может, ты прекратишь лезть, куда тебя не просят?» — строго и безапелляционно заметил Молот. «Что тебе так покоя не дает? Что она беглая княжна? что она инквизиторша или просто стерва?» «Все вместе», – буркнул Кантин. «Если я скажу, что она меняется и становится другой, ты мне поверишь?» Крейсер и Гюрза вылупились на командира. «То есть как меняется?» – поинтересовался Саша. «Просто. Когда я встретил ее в том коридоре, это был другой человек. И на берегу озера, когда она строила планы по моему использованию, тоже другой человек. Но чем дольше она находилась с нами, тем больше менялась. Училась быть человеком, а не тварью. Мои чувства после воскрешения помогают читать эмоции. Походу, ей довольно легко расстаться с прежней личиной, которая по какой-то причине здорово ей осточертела. Я читаю ее как открытую книгу. И если это игра, она сильно пожалеет. Но пока я вижу положительное в ней, я буду делать так, как считаю нужным. Кроме того, она мне нравится. Так что разговор закрыт». «А то, что мы видели сейчас...» Гюрза мотнул головой на голограмму с лейтенантом. Он явно не хотел сдаваться без боя. «А вот это была игра. Хорошая, но все-таки игра», — сказал майор. «Жаль, Саша, не удалось захватить инквизитора», — перепрыгнул на другую тему молот. «Да хрен с ним. Они сейчас не в почете», — отмахнулся крейсер. Он бросил взгляд на проекцию. Лейтенант продолжал петь соловьем. И это сделала молодая девушка всего за 5 минут.